Спасти рядового Иллидиана. Глава 1. Среди бескрайнего ничего беседовали двое. Точнее, для них окружающее пространство пустотой не было. Ведь как можно считать ничем собственный сон? Я знаю, ты не поверишь клятвам. Они лишь слова, а друг друга мы знаем слишком мало. Тот, кто сказал эти слова, выглядел крайне необычно, если не сказать пугающе. Высокий рост, синяя кожа, копыта вместо ступней ног, большие загнутые рога и закрывающая глаза черная повязка, из-под которой пробивались отдельные всполохи пламени. Но я хочу на свободу, а значит, кому-то придется мне помочь, и смельчаку от меня достанется очень и очень многое. Авансом пойдет магическая мощь, ради которой адепты волшебства тратят десятилетия на самосовершенствование, и это будет только началом. Что-то ваше лицо мне знакомо. Его собеседник выглядел как человек, да в принципе и был им. Вот только в недобрый для себя час решил попрактиковаться в осознанных сновидениях и попал к тому, кто был несоизмеримо сильнее, старше и опытнее него, и добычу свою отпускать вовсе не собирался, а начал очень активно принуждать к сотрудничеству, обещая сразу и великую награду, и жуткие неприятности в случае отказа. Сейчас фигура человека оказалась до горла замотана в тонкую блестящую цепь, не дающую шевельнуть даже пальцем. И да, в принципе я согласен на сотрудничество, если получу в награду магию. Угрозами свести с ума в случае отказа можете уже себя не утруждать. Кстати, вас, случайно, не Иллиданом Буревестником кличут? Да, это я, признал ночной эльф, больше похожий на демона, и подозрительно покосился на собеседника. Вернее, человеку показалось, что он это сделал. Сложно, знаете ли, определить, куда смотрит скрытые повязкой глаза. Но ты-то откуда знаешь? В моей тюрьме посетители нечасты, тем более человеческой расы. Хотя неужели один из тех, кого я пытался уговорить раньше, сумел догадаться, что случившееся с ним необычный ночной кошмар? Скорее, он счел данный сон основой для восхитительной легенды, ставшей известной всему миру. Хмыкнул пленник страшноватого существа, уже несколько раз пытавшийся безуспешно проснуться. Вот только в ней некоего охотника на демонов уже успели освободить и Азерот от демонов отстоять, а после вас даже и ухлопали. Кто-то из учеников, вместе с главной тюремщицей. Значит, я рассказывал этому смертному одну из линий развития будущего. Задумчиво пробормотал себе под нос Иллидан, наиболее вероятную в тот момент. Хм, видимо, это был один из тех, кто сумел очень меня заинтересовать своей эффективной готовностью к сотрудничеству. Но, раз он рассказывал о случившемся в своем мире, то в конечном итоге отказался от сделки. Балуйтесь предсказаниями. В этот раз в голосе человека скользнули неуверенные нотки. Странно, про это я ничего не слышал. Слушать, расшифровывать и пытаться самому плести нити судьбы – одно из немногих оставшихся мне развлечений, буркнул демоноподобный эльф, устало подпирая голову кулаком. Учитывая, что до того он находился в позе лотоса, выглядело это весьма необычно. Сложно, муторно, неэффективно, зато стенами тюрьмы не блокируется. Последние 10 тысяч лет я провел в каменном мешке, где из мебели только высасывающие ману печати, и ничего лучше в качестве возможности получить билет на свободу не нашел. Зачем же тогда вам понадобились слуги из других миров? Человек снова задергался, пытаясь освободиться. На миг его фигура размылась, но тут же снова обрела плотность. Не легче в родном кого-нибудь отловить, какого-нибудь архимага-человека, способного прийти к вашей тюрьме с целой армией? Легче, особенно если попытаться с ним договориться, поскольку подчинить более-менее опытного колдуна не получится. Благо предложить мне есть чего. Размеренно кивнул Иллидан, выглядящий невозмутимым как танк. Видимо, многовековое заключение научило его небывалому терпению и спокойствию. Но нет возможности. Слишком хороша тюрьма. Сам ее когда-то строил на случай пленения одного из архидемонов. Сам не знаю, почему не учел возможности подчинения души из иного измерения и вселения ее в чью-нибудь тушку на соседнем континенте. Наверное, чтобы вообще измыслить подобное, надо быть давно и основательно сумасшедшим. На соседнем это потому, что рядом с собой у союзника заполучить тюрьма не дает, уточнил человек и вздохнул. Ладно, я понял, мне от вас никуда не деться, и награда обещана щедрая. Может, развяжите? Никуда. Согласно кивнул Иллидан, игнорируя просьбу. Заключение сильно подточило меня, но я вас еще остаюсь тем, кто был равен в своей силе и мудрости генералам демонических легионов, тем, кто создал древо жизни, тем, Кто-кто-кто уже целую вечность гниет за решеткой и очень хочет еды, вина, бабу, ну, или хотя бы просто подохнуть. Яростный рык разорвал окружающие двоих ничто. Копыта демоноподобного эльфа вспыхнули огнем, рога тоже. За спиной расправились широкие кожаные крылья, источавшие мрак. «Может, тогда перейдем к конструктивному диалогу», — уточнил человек, после того, как проверил, не ослабли ли его цепи. «К примеру, расскажите о себе правду, и о мире, куда меня тащите тоже, ну и о том, чего вам все-таки от меня надо, как вы это будете контролировать и, самое главное, чего я с этого буду иметь, имя ты знаешь, историю тоже». Несколько успокоился Илридан и вновь уселся в позу лотоса. Государство ночных эльфов являлось настолько великим и продвинутым в плане магии, что просто слов нет. Припомнил человек и неуверенно покосился на своего собеседника. Тот сделал какой-то знак рукой, видимо просил продолжить. Но потом заявились демоны и попытались подмять мир под себя. Силой они действовать почему-то не решались, боялись по рогам получить. Злобно фыркнул Илридан. «Правильно делали. Если бы наша знать во главе с идиоткой королевой не полностью растеряла свои мозги, остались бы от этих завоевателей лишь рожки да ножки. Эти кретины довели до разрушения колодец вечности. Как, ну, вот как можно за своими амбициями не увидеть, что на кон поставлено было будущее всей нашей расы? Без него она бы скатилась в дикости варварства. Тысячелетия прогресса могли оказаться пущены по ветрам вечности. Все развитие нашего народа, все жертвы, которые он принес, весь труд прошлых поколений, все это едва не стало напрасным. Но вы исправили положение, создав ему замену, причем не намного уступающую оригинальному колодцу вечности», — утвердительно сказал человек. «В процессе убили некоторое количество эльфов, пытавшихся помешать, и за это ваш брат и ваша с ним общая возлюбленная кинули вас в тюрьму. Последняя расположена прямо под этим титаническим чудо-юдо-мага-сорняком, поэтому не найти узилище не получится». «Ну, в приговоре было сказано не совсем так, хотя смысл ты передал верно. Отблески пламени, пробивавшиеся из-под повязка, значительно усилились. Украшенные внушительными когтями мускулистые руки сжались в кулаки. Меня назвали предателем, хотя предавал я только демонов, пытавшихся покорить нашу родину. Обвинили в том, что извратил свою суть чуждой магией. Ну, тут возражать не стану, но кто из по-настоящему сильных чародеев не менял себя? Мой брат, в далеком прошлом близнец, не родился с деревянными рогами. А Кинарий, несмотря на полубожественное происхождение, вообще доколдовался до почти полного превращения в козла, скотина. А ведь когда-то я всерьез считал его учителем. То-то мне этот момент всегда казался несколько натянутым. Чтобы оправдать вечное заключение личности, фактически сохранившей жизнь своей расе, та должна была устроить крайне зверский геноцид, быть вконец свихнувшимся маньяком, пожирающим детей на завтрак. Причем жарить их подобная персона стала бы лишь в огне пылающих городов. Пробормотал человек и потер подбородок. «Опа, я что, уже свободен?» «Нет», — улыбнулся бывший эльф, обнажив острейшие клыки. «Просто назад уже удрать не сможешь. Ты хотел узнать правду? Так вот, правда в том, что моя бывшая любовь решила стать владычицей остатков нашего народа, а в перспективе всего мира, и, может быть, только не его одного. Да только я хоть и любил ее, не собирался становиться тираном. Меня никогда не интересовала власть как таковая, только сила, только магия. Однако в войну с демонами и гражданский конфликт среди своей расы вы ввязались. Не счел нужным промолчать человек. Драконов надо давить, пока они еще ящерки», — хмыкнул Илридан. «Я все-таки не какой-нибудь кабинетный архивариус, думающий, будто древние свитки важнее всего и мир за пределами его родного дома не существует. Не вступил бы тогда в конфликт, стал бы сейчас вместе со всеми другими эльфами шестеркой пылающего легиона, хотя в его рядах лично мне бы было лучше, причем намного, если бы», — вздохнул печально человек и передернул плечами. «Если бы знал, что так выйдет, вообще бы в этом месяце спать не ложился. Так что тогда случилось на самом-то деле? Я создал колодец вечности, а они посадили в него созданный Кинарием зародыш, который, паразитируя на доступной магии, развился в древо жизни. Эта дрянь изменяет исторгнутую из себя манну так, что нормально ей пользоваться могут лишь психованные на всю голову друиды. Материальное доказательство правильности религии, которую насадил этот козлиный полубок вместе с тирантой моим завистливым братом. Однако скрытый под корнями изначальный источник силы творения моих рук, и в его водах всегда будет течь вечно живая кровь Создателя. Именно она подпитывает находящееся в тюрьме тело и не дает ему умереть. Илридан пытался сдержать свою гордость, но не слишком преуспел. Малфурион никогда не отличался ни силой, ни талантом, но оставался моим братом-близнецом, способным обмануть благодаря одинаковой крови почти любую защиту. И он вполне был готов удовольствоваться ролью консорта-тирант. Они предали меня и засадили в тюрьму навечно. Почему не убили? Заинтересовался человек. Это было бы логичным поступком. Не смогли создать свой аналог колодца вечности. И знали, что никогда не сумеют этого сделать. Магия — это не ремесло, а искусство. Можно научить его азам даже самого тупого гоблина, но чтобы создать истинный шедевр, надо быть великим мастером. Уныло пробормотал Илридан, вновь подпирая голову кулаком. Мало-помалу его вид возвращался к прежнему состоянию. Во всяком случае, крылья уже истаяли как дым. Я в молодости очень не хотел умирать, и предусмотрел почти все. Используя свое знание демонической магии, создал аналог чар, возвращающих с того света сраженных в битве архидемонов. Если физическое тело окажется уничтожено, то колодец вечности удержит душу и вырастет своему создателю новое, почти абсолютное бессмертие. Задумчиво пробормотал себе под нос человек, даже лучше, чем у вампира или лича. Тело-то вполне живое, со всеми его плюсами. Да к тому же такую филактерию не каждой орбитальной бомбардировкой снести получится. Неудивительно, что вас возненавидели те, с кем вы отказались поделиться своим бессмертием. Я отказался. Человек захрипел, удерживаемый за шею громадной рукой. Сейчас в Илридане опознать эльфа вряд ли бы кто сумел. Увеличившийся в размерах полудемон мог поспорить шириной плеч с Минотавром. Или, как их называли Азерти, Таурином. То же самое относится к тиранту Малфуриону, первым и единственным из тех, с кем я поделился своим секретом. Мог бы и других ночных эльфов сделать по-настоящему вечными. Им только и надо было достигнуть определенной ступени в развитии магического дара, чтобы колодец мог зацепить их ауру. Тогда тем более понятно, почему вас засунули в тюрьму. Человек прекратил хрипеть и вырываться. Более того, заговорил нормально. С такой властью, черта бы с два кто другой оказался лидером вашего народа. Вернее, лидером бы он стал, но вынужден был постоянно оглядываться на скромного ученого, продолжающего разгадывать тайны вселенной, и являвшегося истинным хозяином В. Точно, вокруг ведь еще сон. Илридан разжал руку и вновь вернулся к нормальным размерам. Мы дышим только по привычке, хотя и не обязаны этого делать. Мои извинения, кстати. Раньше я не был таким вспыльчивым и жестоким. Но вечность в каменном мешке никого не красит. Почти абсолютное бессмертие, задумчиво проговорил человек, а потом подумал и добавил. Почти абсолютная тюрьма, на камере звукоизоляция, которая мешает поговорить с охранниками и подкупить их. Ну, так и думал. Да еще и инспекции такого ценного узника, уверен, устраивают регулярно. Майф и без того фанатично до безумия. Поморщился Илридан, а также вся ее свора. Даже если бы мы могли поговорить, их бы ни в чем убедить не получилось. Ее брат, отец, мать, сын и муж были убиты, якобы мной, и она в это искренне верит. С остальными похожая история. Вот как, спрашивается, можно было перебить столько народа, если древо я создавал в укромном месте, специально, чтобы никто не мешал и не попал под удар в случае чего. Забрался в самую глушь, да в населенных местах мне бы заняться делом и не дали, задергав не вопросами, так советами. Увы, эта секретность обернулась против меня. Меня оклеветали и обрекли на вечное одиночество. И никому из тех, чьи жизни и магию я спасал, не было до этого дела. Я гнию в тюрьме, в то время как предатели наслаждаются жизнью. Вроде бы кто-то из ваших учеников и последователей добрался до соседнего континента и основал там государство светлых эльфов. Заметил человек, с любопытством взирая на вновь разбушевавшегося Илридана. Кстати, а сами-то вы понимаете, что сейчас под определение вменяемого существа подходите не сильно. Вменяемый. Ах-ха-ха. Да я удивлен тому, что до сих пор не забыл свое имя. Не уверен, что еще сохраняю способности к членораздельной речи. Все те редкие собеседники, с которыми удалось пообщаться благодаря своим талантам в магии, слышали лишь мои мысли. Вломись сейчас в камеру тирант и раскайся в своих грехах, я ее не смогу ни простить, ни удушить. Язык давно уже присох к горлу, а тело окаменело от вынужденной неподвижности. Расхохотался во все горло Илридан. Я после 10 тысяч лет воздержания готов жениться на гарпии, гоблинши, великанши, даже не умеющие трансформироваться драконши. Но добиться им от меня хоть каких-то результатов будет немногим легче, чем от успевшего полностью лишиться плоти скелета. Да я удивлен тому, что до сих пор не забыл свое имя. Века проносились перед глазами, а в каменном мешке, где я сижу, не менялось ничего. Лишь знание того, что ничего по-настоящему вечного не бывает, не дало мне схвинуться. Оно и робкая надежда на месте справедливость, вот единственный защищающий от безумия барьер. И лучше бы тебе даже не догадываться, насколько он тонок. Ладно, ладно, вот только орать не надо. Человек демонстративно поковырялся в ухе. Перейдем к делу. Как, по-твоему, я должен тебя освобождать? Даже если ты сумеешь меня подселить в чье-то тело, разрушить с его помощью одно из самых защищенных мест вашего мира будет проблематично. Особенно, если демоны уже начали вторжение в Азерот. Начали, иначе с чего, по-твоему, я вынужден был тащить тебя силой? Недовольно буркнул ночной эльф. Первый их приступ, осуществляемый руками орков, был отбит. Но уже несколько десятков лет бродит по Азероту кровожадные мертвецы, воняющие помимо гнили еще и пылающим легионом. Они пока еще не победили всех врагов даже на своем континенте, но я невысокого мнения о полководческих способностях своего брата и его сучки. Они за 10 тысяч лет только и смогли, что окончательно похоронить остатки нашей великой державы, став кочкой на ровном месте. Легко быть величайшими из ночных эльфов, если этих ночных эльфов во времена моей молодости по уровню магических сил взрослыми бы не признали. Вот и пошли влияющие на геймплей отклонения от канона. Пробормотал себе под нос человек. А раньше ты кого-нибудь на дело освобождения себя из темницы пробовал найти? Боюсь, я не смогу работать в такой нервной обстановке. Командой же действовать и легче, и безопаснее. Было дело. Ты далеко не первый среди себе подобных. Хотя и удавалось мне зацепить в иных мирах готовую на сотрудничество душу хорошо, если раз в столетие. Вот только к настоящему времени нет никого из тех, кого мне удалось призвать в Азерот. Они либо погибли, либо предали меня, отказавшись от борьбы. Кивнул Илледан. Увы, тебе неоткуда искать помощи. Даже с теми эльфами, которые называют себя высшими, лучше не говори. Да, их легендарным королем был единственный ученик, который не поверил в мое предательство, и был достоин учителя, создав собственную, пусть и ущербную, версию колодца вечности. Этот народ помнит меня и чтит, но они, после гибели первых поколений в борьбе за существование, стали относиться ко мне, как к легенде. А мифического персонажа никто не рассматривает как реальную личность и потому не ищет способа ему помочь. И пытающегося это сделать в лучшем случае сочтут сумасшедшим. А времени остается все меньше. Я не хочу менять вечную скуку на вечную муку. А ее мне за все хорошие демоны точно обеспечат. Понятно. Пробормотал человек, растерянно потеряв голову. Кажется, сейчас он стал еще сильнее жалеть о том, что во все это ввязался. Тогда повторю свои вопросы. Как мне тебя освобождать? Нет, что разрушить темницу, это понятно. Какими силами ты, не выходя из карцера, можешь наделить своего союзника? Можно ли будет поддерживать меж нами телепатическую связь? И чего мне ждать в качестве негативного стимулирующего эффекта? После того, как мы окончим нашу беседу, ты окажешься предоставлен самому себе. Печально вздохнул Илледан, с тоской водя одним когтей на руках по своей щеке. А я снова не буду иметь возможности поговорить ни с кем, кроме как самим с собой. Нет, собеседник то бесспорно будет великолепен. Вот только он успел мне несколько надоесть, причем еще 9999 лет назад. Что касается твоих сил, то на 100 лет ты окажешься связан энергетическим каналом с колодцем вечности. Как результат, маны будешь оттуда тянуть столько, сколько сможешь осилить. Почти бесконечный резерв, несбыточная мечта всех чародеев. К тому же прекратишь стареть и будешь за счет постоянного притока магии в тело иметь неплохую регенерацию. Но если через век меня еще не схватят демоны, я разорву канал. Отдача от него испепелит в одно мгновение хоть неудачника, хоть предателя. Все понял? Ну, тогда вперед, наше время истекает. Я не услышал ни слова о самом главном. Хмыкнул его собеседник. Своей награде. Ты ее сначала заслужи. Десятки претендентов до тебя не справились. Печально вздохнул демонический эльф. Сам прекрасно понимаешь, материальных ценностей в каменном мешке нет. Но ты, если вытащишь меня оттуда, отныне и вовеки станешь любимым учеником, а после сам добьешься чего захочешь. Если не сможешь справиться с особо сложной задачей, попросишь своего учителя, который будет вечно тебе благодарен. Сочтешь себя достаточно могущественным, чтобы самому стать главным, слова против не скажу. Главное, чтобы ты мне не мешал. В крайнем случае, если проснется тяга к власти, другие миры завоевывай. Все, пора прощаться, мост между нашими сознаниями начинает разрушаться. Увидимся мы не скоро, если вообще увидимся. Стоп, человек усилием воли вернул себя обратно в ту зыбкую нереальность, где они сейчас находились. Она продолжала выдавливать его из себя, но пока сноходцу удавалось удерживать контакт с собеседником. А какое тело я получу? Где оно будет находиться? Геополитическая карта у тебя есть? Нельзя же так, совсем без подготовки. Эй, я сижу в каменном мешке, глушащем магию. Тюрьма мешает мне наблюдать за тем, что происходит на соседнем континенте. Даже иные реальности открыты лучше, чем уголки родного мира. Возмутился Илридан. Откуда я возьму такие подробности? Твой дух займет еще не успевшие умереть, но уже лишившиеся души тела мужчины. Вернее, мой прощальный подарок залечит на нем тяжелые раны, а дальше за счет подпитки от древа жизни и сам справишься. Постараюсь выбрать такое, чтобы он находился на контролируемых людьми территориях, но ничего не обещаю. Если окажешься посреди пиршественного зала нежити, удивленной прыткостью своего обеда, мои тебе соболезнования. Стой, последний вопрос. Уже чувствуя, что исчезает из этого странного места, крикнул человек. Если доберусь до тюрьмы, тебе для личного употребления в числе товаров первой необходимости брать гарпию, гоблиншу или все-таки великаншу, мне уже несколько эпох как абсолютно пофиг. С достоинством ответил Илридан, уже напоминающий призрак самого себя. Согласен на любую особу женского пола, если она не выглядит на 10 тысяч лет и имеет сиськи. Эй, совсем забыл, а звать-то тебя как? Глава 2, глава 2, в небольшом склепе, стенные ниши которого были больше чем наполовину заставлены гробами с лежащими внутри покойниками, кипела работа. «Коллега, вы не находите, что этот вурдалак у нас получается какой-то странный?» Некромант Ериш любил демонстрировать свою солидность. «Быть может потому, что до того, как стать сектантом, все остальные маги-ученики Академии Долорана его звали исключительно Соплей. Заслуженно, в общем-то, из носа едва-едва достигшего отметки в 15 лет юноши всегда чего-то текло. Став слугой плети, он отрастил себе жидковатые усы и бороденку, а потом при помощи чара мертвил их и окрасил в благородную седину. Не помогло, хронический насморк после скитаний по кладбищам и сожженным деревням даже и не думал униматься. Как результат, растительность на его лице всегда была покрыта коркой застывших соплей. В общем, внешность колдуна, получившего возможность поднимать мертвецов, даже с учетом награбленных богатых одежд не улучшилась. Хотя теперь он на нее особого внимания и не обращал. Зачем? Очаровывать женщин больше не стоило затрачиваемых на этот процесс усилий. Насиловать пленниц было куда проще. Взгляд у него нехороший. Это же труп. По меркам плети подручный Ериша был полноценным некромантом. В Академию магии Долорана его могли бы и не принять, сочтя дар слабым, а знания недостаточными. Но его хватало, чтобы при помощи выданных артефактов исправно справляться со 3 ритуалами. Консервированием свежих тел, поднятием вурдалаков, приготовлением обеда старшим товарищам. За последние его ценили особенно. Большинство сектантов были жителями городов и потому не умели сделать из всякой собранной по лесам и полям снеди полноценную трапезу. У них у всех глаза недобрые, а как плоть слиться с ними, так и вообще ахр. Ериш отскочил от каменного алтаря, выставив вперед нож, с которого еще капала кровь жертвы. Лишь несколько секунд назад тот был вынут из ее сердца. Но, несмотря на это, притащенный с утра пленник вел себя не так, как положено обычному трупу. И даже не так, как это делали покорные управляющим чаром артефакты немертвые. Ни те, ни другие, не могли прожечь в груди его помощника дыру размером с кулак. Подобного можно бы было ожидать от магов Долорана или эльфов, но, сволочь, из острых ушей вырвались 2 струйки пара. Сжатые в кулаки тонкие руки окутались голубоватыми разрядами молний, шастающими туда-сюда и распространявшими в затхлом подземелье свежий запах озона. Зажмуренные в ярости большие глаза превратились в такие щелочки, что искать их без сыщика нечего было и пытаться. Ноги гневно затопали прямо по алтарю, наполняя помещение звуком влажных шлепков. Падла, бессмертная, Я же тебя, гад, прямо в каменном мешке жидким бетоном залью. Над вентиляцией тюрьмы курган из дохлых скунсов насыплю. Охрану поменяю с пассивных лесбиянок на активных геев с повышенной любвеобильностью. Соберу гарем таких наложниц, чтобы от вида их рож еще 10 тысяч лет ничего и не встало. Как ты мог, переродить меня, вот в это, переродить, колдун, только что собственноручно прикончивший пленного и констатировавший его смерть, наконец-то нашел приемлемое для себя объяснение происходящего. Сектантам за их верную службу обещали бессмертие. Доказательством оно служили элита плети, личи. Бессмертные души их были привязаны к мертвым оболочкам, причем не обязательно своим, наделяя те способностью колдовать и мыслить. Маг-недоучка решил, что наблюдает, как состоялось обретение вечной жизни кем-то куда более высокопоставленным, чем он сам. Не совсем правильно выполненная и привязавшая сущность высокопоставленного слуги смерти к случайному телу, положенному на алтарь. Но к ошибкам в магии студент-сопля из Долорана был приучен едва ли не сильнее, чем к вечному насморку. О, могучий слуга великого Артаса, не гневайся. Уверяю тебя, я не проводил никаких ритуалов, способных испортить твою вечную жизнь. Я готов отдать тебе лучшую оболочку из тех, которые есть у меня. А если мы сами не сумеем ее сменить, то пойдем к великому Синтурасу, ученику самого Келтузеда. Он точно сумеет дать тебе новые кости и плоть. Да я и не волнуюсь. Продолжал бесноваться прямо на алтаре бывший кандидат в вурдалаки. Я просто в бешенстве. Ладно, зеленая кожа. Ладно, длинный нос и бородавки. Но как мне с такой рожей и тем огрызком, что болтается ниже пояса, ходить по бабам? Так значит, от плотских удовольствий не надо отказываться, чтобы обрести бессмертие, и я правильно делаю, что не блюду предписанный нам старшими учителями целибат. Радости в голосе едва-едва вступившего в период половой зрелости колдуна плескалось столько, что хватило бы наполнить целое озеро. Ереш-сопля не был особо умным типом, и эрудированным тоже, а после этих слов и просто не был. Устроивший истерику прямо на жертвенном алтаре пленник, не переставая кричать и ругаться, метнул в него небольшой нож, предназначенный для отделения мяса от костей. Рабочий инструмент некроманта просвистел в воздухе и вонзился прямо в горло бывшему долоранскому студенту. Тот захрипел, упал на пол и умер. Сектантам плети была обещана вечная жизнь, но чтобы у них она появилась ее жалкое подобие, кому-то нужно было поставить их отжившие тела в строй, а этим никто заниматься не обрался. Маги, есть или все-таки нету, вроде же не гном и колдую, значит, наверное, есть. Хотя среди бородатых, точно помню, встречались какие-то типы с посохами. Еще картинку себе на рабочий стол с одним таким чуть не поставил. Задумчиво пробормотал себе нос маленький гуманоид с зеленой кожей и рыжими волосами, оглядывая собственное обнаженное тельце. Рост его составлял чуть менее чем 1,5 метра, вес скорее всего колебался где-то у отметки килограммов 50. Пропорционально развитые для своих габаритов мускулы перекатывались под кожей. Та в свою очередь несла на себе множество самых разнообразных шрамов. Изнеженным, жалким или слабым существо точно не выглядело. Оставалось лишь догадываться, как несущий на себе столько боевых отметин тип мог попасть в плен к некромантам. Ну, даже если среди гоблинов магов и нету, то теперь будут. А тушка в плане харизмы с сопутствующими ей дополнениями действительно не высший сорт. Такое можно полюбить только за деньги, причем немалые. Зато рефлексы мышечной памяти остались, что радует. Интересно, а Илледану будет сильно сложно переселить меня во что-нибудь более приличное, или учитывая период его воздержания после выхода на волю, он будет отрываться на полную катушку лет эдак с 1000. Короче, протрезвеет лишь к тому времени, когда я полностью к себе новому привыкну. Окончив осмотр себя, гоблин выдернул нож из горла мертвого некроманта. Потом, подумав, добавил к нему второй клинок, еще покрытый кровью из сердца незадачливой жертвы. Третий снял с трупа, зияющего сквозной дырой в груди, и тут же начал ими жонглировать, постепенно прибавляя к зависшему в воздухе оружию все новые и новые предметы. Ложку, миску, подсвечник, кошелек, монеты из последнего, преодолев неплотно завязанные тесемки, разлетелись по всему склепу. И тут же все остальное попадало на пол, и воскресший из мертвых гоблин кинулся собирать столь небрежно им расшвырянные денежные средства. Однако, бытие определяет сознание. Недовольно ворчал он, возвращая в мешочек одну монетку за другой. Раньше я бы так импульсивно действовать не стал, и даже кинжалами жонглировать не смог, и не трясся бы так сейчас над каждым медным грошиком. Кстати, маловато их как-то, надо будет пояса и сапоги у покойников проверить. И первым делом обратил бы внимание на этого злобно зыркающего орка. И стоп, орка. Длинный зеленый нос поднялся от пола и практически уткнулся в плоскую морду того же цвета. Орк, лежащий на каком-то столе пузом вниз, выразительно рыкнул сквозь кляп, и для большей доходчивости потряс мускулистыми руками, скрепленными цепью с обломком каменной колонны. Какая любопытная поза, да еще учитывая наличие отсутствия у вас штанов. Гоблин пошел кругами вокруг своей находки, стараясь получше ее рассмотреть. Орк чего-то простонал себе неразборчиво и принялся биться лысой головой об столешницу. Ау, какая экспрессия. Даже думать боюсь, для каких целей надо было так фиксировать жертву. Или вы сообщник, раз так сильно расстраиваетесь недееспособному состоянию двух местных тухлых голубков. Нет, судя по протестующему мычанию и ранам на спине, все-таки жертва. И ленточки, лежащие рядом на лавке, полагаю, нарезаны оттуда же. Так чего же вам надо? А если кляп вынуть, выражаться понятнее будете? Накинь на дверь засов, ты идиот по жизни на голову ушибленный. С выражением великого терпения на жутковатой морде медленно, тихо и по буквам проговорил пленник. Некромантов здесь было только двое. Вот только теперь, когда они подохли, их зверюшки никем не управляются и... Упс! Гоблин развернулся на скрип, раздавшийся у него за спиной. В дверном проеме, ведущем, вероятно, наружу, стояло нечто. Нечто имело вид полуразложившегося трупа, с головой и конечностей которого исчезло все мясо, а когти и зубы ему явно затачивали хорошие специалисты, вероятно, те, которые не успели еще толком остыть. Поздно, однако, в глазных впадинах нежити промелькнул алый огонек, наводивший на мысли о загадочных процессах, идущих внутри ее гнилой черепушки. Монстр прыгнул вперед, намереваясь подгрести под собою добычу и то ли загрызть, то ли разорвать ее. Прямо в воздухе ему в морду ударил сыплющий во все стороны искрами разряд электричества, сорвавшийся с выставленных в защитном жесте рук гоблина. Магическая молния не нанесла видимого урона костяной морде твари, но все та равно брякнулась об пол и, не дотянувшись до живых какого-то метра, больше не проявляла признаков активности. Будто вурдалака выключили, щелкнув невидимым тумблером. «Почувствовал ты силу, падаван юный», — ошалело пробормотал гоблин, слегка пиная гнилую тушу, и, не дождавшись ответной реакции, начиная пилить трофейным кинжалом сопливого некроманта еще не полностью лишившуюся плоти шею чудовища. Нож, украшенный подозрительного вида рунами зеленого цвета, резал кости словно масло. Оказывается, сделать это совсем несложно, когда есть подключение к магической сети. Если первый раз еще мог быть списан на одного крылато-рогатого зэка, проведшего лучшие дни своей вечности в карцере, то сейчас я действовал уже более-менее сознательно, создал разность потенциалов и вуаля, энергия из точки, где ее было много, рванула всей кучей в точку, где ее нет совсем. «Дверь закрой, самоубийца!» — прорычал орк. «Отстань, неверный!» — махнул на него своей тонковатой ручкой гоблин, вставая с колен и отпинывая голову вурдалака в сторону. По пальцам маленького мага вовсю забегали электрические разряды. «Не видишь разве? Мы проводим крупнейший научный эксперимент. Так, если заставить выделиться кислород, а вот этот разряд пустить туда, то должно недурно бабахнуть. Бум, бум, бум». С исступлением голодного дятла бился головой об столешницу связанный орк. Не прерывая своего занятия, он бормотал нечто вроде «хочу обратно в рабство», но вполне возможно гоблину это только казалось, поскольку размеренные монотонные звуки ударов напрочь забивали тихий шепот. «Ладно, ладно, не надо так бурно реагировать». Примирительно поднял руки гоблин и, подойдя к двери, выглянул наружу, после чего в течение 5 секунд успел ее захлопнуть, задвинуть засов, а также подпереть хлипковатую преграду столом, с по-прежнему привязанным к нему орком. Следующей деталью импровизированной баррикады должен был стать алтарь. Увы, как остроухий коротышка не пыхтел, каменная тумба не желала сдвигаться с предназначенного для нее места. «Фух, может, поможешь?» Сдался он наконец и с надеждой посмотрел на пленника большими грустными глазами, так похожими на кошачьи. «За что мне все это?» Второго и последнего живого обитателя этого склепа мутило. А еще у него очень болели практически вывернутые из суставов руки. Когда гоблин двигал мебель вместе с привязанным к ней орком, то поднять с пола тяжеленный обломок каменной колонны даже и не подумал. Как результат, верхние конечности пленника едва не попрощались с остальным телом. «Развяжи уже, придурок, великие предки, я думал, хуже ты стать при всем желании не сумеешь, но так ведь нет, мало мне было твоего технического гения, из-за которого нам пришлось уносить ноги из Стальгорна, теперь еще и колдовство к нему добавилось. О, так я знаменит», — приосанился гоблин и с тревогой прислушался к звукам, доносящимся из-за двери. Судя по смачному чавканью, так жрали. Оглядевшись по сторонам в поисках того, чем еще можно усилить баррикаду, он наткнулся на две груды тряпья. Причем одна из них определенно раньше принадлежала его телу, если, конечно, некроманты не любили смеха ради одевать на себя штаны и курточки на 20 размеров меньше. Одежда немедленно заняла свое место, а руки сами собой нырнули в один из карманов, а вернулись оттуда уже с длинным продолговатым предметом и зажигалкой. Можно подробней, с перечислением всех титулов, звания и наград за голову, а то у меня после того, как я встал с этого алтаря, память отшибла напрочь. «Выплюнь динамит!» — заорал орк так, что с потолка посыпался мусор. Услышавший его слова коротышка, уже успевший чиркнуть колесиком механизма, вызвав из него маленький язычок пламени, поперхнулся. Из ошибочно принятого за курительную принадлежность предмета повалил дым. Он, выпав из полуоткрывшегося рта, упал на грязный пол и немедленно взорвался. Облако вишневого дыма, поднявшееся снизу, заставило обоих обитателей подземелья закашляться, а за дверью глухо рыкнули и постучали в дверь. Хорошо так постучали, аж весь косяк содрогнулся. «Нахрена так пугать?» — просипел гоблин, махая руками в тщетных попытках разогнать окружающую атмосферу и всосать длинным носом хоть немного воздуха. «А если бы я инфаркт схватил? А если бы ты опять перепутал сигарету своего фирменного динамитного табака с настоящей динамитной шашкой?» — вопросом на вопрос ответил орк, содрогаясь от нового удара, пришедшегося на двери, заставившего подпрыгнуть всю баррикаду. «Я не хочу, чтобы единственный, кто может меня развязать, повторил судьбу несчастного старейшины, которому разнесло бороду вместе с башкой по всему Стальгорну. Даже если им будешь ты, сними с меня эти проклятые веревки и цепи, пока я тебя не пришиб или пока сюда не вломился жировик. Не знаю, почему вся мерзость этого мира в твоем лице не только не подохла, но и научилась колдовать, но не обольшайся. Эта тварь способна сожрать опытного боевого мага вместе с его балахоном, посохом и кобылой. Ну, если выбирать между ним и тобой». Нож некроманта начал проворно перерезать сковывающие пленника пута. «Я правильно понимаю, что жировиком называется шестирукая груда гнилого мяса, размерами чуть больше среднего сарайчика. Жировик, отродье, мясной танк, ходячий ужас. Перечислять, как именно подобных кадавров зовут в Азерте, можно долго». Орк, уже лишившийся веревочных пут, с тревогой смотрел на то, как гоблин возится с замком цепи. Вообще-то он был механическим. Однако зеленокожий коротышка, ничуть не сомневаясь в своих действиях, чертил на нем маленькими молниями какие-то знаки, прислушиваясь, как внутри чего-то пощелкивает. «Ты чего и правда ничего не помнишь? Ну?» С легким щелчком оковы распахнулись. «Считай, что нет. Интересно, а то чего я сейчас творил, это управляемая магнитная индукция или все-таки какой-то экзотический электрический телекинез? Ты опять делаешь то, сам не знаешь чего?» Орк скатился с ходящей ходуном баррикады, содрогающийся от обрушившихся на нее ударов, и звучно приложился макушкой об каменный пол. «Ну, тогда мне, наверное, стоит сказать спасибо за отсутствие взрывов. Динамитная сигарета не в счет. Ай, не могу пошевелиться, все тело затекло. Пожалуйста». Слегка поклонился собрату по несчастью гоблин, извлекая из карманов три абсолютно одинаковых длинных предмета, похожих на сигары. «Так, фитиля нет ни в одной. Плохо. Ты всегда носишь с собой минимум одну шашку». Поднимаясь на четвереньки, соизволил сообщить орк, спина которого начала кровоточить, но никак не выделяешь ее среди других, из-за чего я отправил к предкам того несчастного старейшину. «Я самоубийца», — удивленно взглянул на него коротышка и забавно дернул длинными ушами. «Нет, правда, или просто безобидный идиот, технически одаренный гиперактивный придурок с атрофированным инстинктом самосохранения, как, впрочем, и вся раса гоблинов. Самое странное в вас, это то, что вы до сих пор не вымерли». Баррикаду трясло, а косяк двери уже покосился и готовился вылететь из стены. Видя это, орк заметался по небольшому пяточку свободного пространства склепа, роняя из стенных ниш покойников. «Меч, где мой меч? Ты не видел, Куда они сунули этот проклятый двуручник? Здесь его нет. Гоблин швырнул два ножа из трех в конвульсивно сжимающиеся и разжимающиеся руки вынужденного напарника. И, судя по протестующему воплю, почти попал. Тем временем в щель, появившуюся между косяком двери и стеной, попыталась проникнуть чья-то конечность, но не пролезла, хотя тот же длинноносый коротышка мог легко просунуть туда голову. Какие у этих жировиков есть слабые места? Повышенный урон от огня, нет сопротивления менталу, высокий риск развития сахарного диабета на диете из толстяков, если убить контролирующего их некроманта, начинают вести себя очень тупо, а также атакуют и жрут все подряд, включая другую нежить. Оскалился орк, явив чистокол длинных ровных клыков, непонятно как умещающийся во рту. А дальше рекомендуется расстреливать жировика из баллисты, или тормозить его набравшим разбег рыцарем. В крайнем случае, палить по нему из гномьей пушки, но ей в подвижную цель можно еще и не попасть. Слово, которое сказал гоблин, осталось для всех кроме него в этом мире непонятным. Вероятно, именно чтобы найти ответ на эту лингвистическую загадку, буйствовавший за дверь монстр наконец-то разломал хлипкую преграду и заставил оказавшихся внутри разумных существ в ужасе заорать. Распространяющий вокруг себя ужасное зловоние гнилой плоти урод был слишком большим, чтобы протиснуться внутрь, даже своротив косяк. Он банально застрял в проходе, словно пробка в бутылочном горле. Но в отличие от нее слепленный из неимоверного количества трупов конструкт мог ужиматься, чем сейчас и занимался. Плечи монстра ерзали туда-сюда, расширяя проход. Похожая на бочонок голова, снабженная то ли тремя, то ли четырьмя глазами, гулко заревела, распахнув широкую, как у лягушки, пасть, в недрах которой виднелись многочисленные иголки острых зубов. И прямо туда гоблин зашвырнул все свои сигареты, предварительно подпалив их зажигалкой. Тварь от удивления, что ее чем-то пытаются по доброй воле накормить, заткнулась и сглотнула. «Прячемся за алтарь», — решил орк, залегая в укрытие. «Сейчас как жахнет, угу», — откликнулся длинноносый коротышка, пытаясь втиснуться в укрытие. «Эй, а я точно всегда брал с собой динамитную шашку, а после подрыва старейшины у меня было время пополнить запасы». В недрах снова начавшего в дверном проеме монстра гулко булькнуло. Из дыр и щелей в его теле, оставленных то ли оружием, то ли делающими свою работу сикость-накость некромантами, повалили струйки дыма, пахнущего гниением и персиком. Новой булькой к этому аромату примешалась клубника. Жировик глухо заворчал и подался назад, освобождая проход. Кажется, если он и хотел вспомнить, каково быть живым, то в список особо ценных ему воспоминаний коту не включил бы ни за какие коврижки. И тут раздался, наконец, настоящий взрыв. По окрестностям и даже в склеп плеснуло лохмотьями разложившегося мяса и какой-то мерзкой зеленой жижи. А следом раздался жуткий рев. Дыра в животе не смогла прикончить чудовище, но, похоже, основательно его разозлило. Следом в подземелье ворвался и сам жировик, вздымая для удара четыре уцелевшие верхние конечности. Еще парочку, как и половину пуза вместе с частью правого плеча, ему почти оторвало. Они волочились за сбавившим в объеме ходячим трупом на тонких лоскутьях гнилой кожи и должны были вот-вот оторваться. А вот теперь нам точно каюк. С некоторым мстительным удовлетворением заметил гоблин и выпустил твари молнию прямо по глазам. Увы, трюк, прошедший с вурдалаком, на эту груду живой плоти не подействовал. Она лишь помотала башкой, словно отряхивающаяся от воды псина. С гортанным кличем орк бросился вперед, то ли решив изобразить берсерка, то ли надеясь проскочить под ногами твари. Увы, той даже некоторые проблемы со зрением не помешали махнуть своими лапами от всей отсутствующей у неупокоенных души. Большое зеленое тело впечатало в алтарь. Оно, помянув предков, едва не сползло на малое зеленое тело, но последнее успело отскочить в сторону. И еще прокричало так и не успевшему нацепить штанов пленнику некромантов, что сейчас для подобных игрищ не место, не время, да и вообще он не того пола. Жировик сделал шаг вперед, оскалился. Из его рта вывалился наружу длинный липкий язык, свесившийся вниз тряпкой на целых полметра. Затем вылез второй, прямой и длинный, на те же полметра. А после на нем зажглись пламенем непонятные руны, и башка монстра просто испарилась. Тело же грохнулось на задницу и, поколотив ногами и руками почему придется, замерло. Не знаю, кто вы такие и почему здесь оказались, но если вы враги некромантам и их цепным псам, то добро пожаловать в то, что осталось от Кельталоса. На пороге склепа обнаружилось нечто в плаще, держащее на тетиве лука стрелу, подобную той, что несколько мгновений назад добила нежить. Судя по голосу и двум выдающимся вперед из-под одежды полушариям, нечто было женщиной. Учитывая же, что в капюшоне была оставлена прорезь для высовывающихся наружу длинных ушей, она являлась эльфийкой. Раньше у нас были строгие правила поведения для гостей, но теперь можете делать все, чего захотите, если только это пойдет во вред плети. Красотка, ты спасла нас от ужасного чудища. Гоблин лица своей собеседницы не видел, поскольку оно оказалось скрыто тканью. Но ему одной фигуры хватило, чтобы почувствовать какое-то лихорадочное возбуждение. Теперь ты просто обязана на мне жениться. Глава 3. Глава 3. Вот. Лонари Серебряный Цветок называла себя рейнджером. К сожалению, она сама прекрасно понимала недостаточность собственной подготовки. Ее мать и отец, передавшие дочери азы своего мастерства, тренировались столетиями. В то время как юной эльфийке отметить вековой юбилей удалось буквально на днях. С другой стороны, даже самая жестокая война с троллями была намного менее страшной и кровавой, чем противостояние с живыми мертвецами. Нашла их в одной из наших заброшенных деревень. Они зарезали двух некромантов, а потому жировик этого патруля сошел с ума и сожрал вурдалаков. Я всадила ему в затылок рунную стрелу, и тварь подохла. Прекрасная новость по нынешним временам. Мило улыбнулась Фейль Златокудрая, уже пару лет являвшаяся главой одного из отрядов, пытавшихся мстить уничтожившим Кельтала силам. До того, как беда постучалась в ворота города эльфов, она была всего лишь няней в одном из аристократических семейств. Но одна из самых старых представительниц народа высоких эльфов вполне сравнялась со своими новыми обязанностями. Видимо, для существа ее возраста и опыта было уже почти все равно, сколько лет несмышленышам, которых надо одеть, обуть, накормить и вывести на прогулку по наиболее безопасному маршруту. Но тогда почему они в таком виде? Два зеленых тела, побольше и поменьше, безвольно лежали на земле и вяло шевелились, не имея даже сил говорить. Судя по тому, как вздымались их грудные клетки, всю дорогу до эльфийского лагеря они проделали бегом, с завязанными за спиной руками. А заставить их так выложиться могли исключительно острые стрелы лучницы, которыми та угрожала своим пленникам. Подозрительные. Лонари удержала на своем языке слова, которых молодой девушке и знать то не пристало. С другой стороны, носиться по лесам с луком и не мыться неделями ей пристало еще меньше. Который большой, он орк, а мелкий еще хуже. Гадкий, похотливый, скабрезный, распускающий руки гоблин. Милая моя, культурного и вежливого гоблина я видел один раз в жизни. Снисходительно посмотрела на нее Фель, и то это оказался лысый гном, облившийся накануне зеленой краской. Другие причины для грубости по отношению к ним у тебя есть? Сейчас нам нельзя портить мнение о себе в глазах любых союзников, даже самых сомнительных. Помимо того, что он звал меня на нем жениться, то есть тьфу ты, выйти замуж. Рейнджер не собиралась так просто сдавать свои позиции. Полно. Орк, вроде бы являющийся слугой этого типа, утверждает, будто некроманты успели его зарезать. Только потом он ожил, встал с алтаря и прикончил обоих колдунов магией, хотя до этого колдовать не умел. Каково, а? Среди гоблинов я раньше чародеев не видела. Плюс главный среди этой парочки то ли притворяется полным дураком, то ли симулирует основательную потерю памяти. Даже собственное имя он мне назвать не смог. Слышь, зеленый, а как меня зовут? И как тебя? Гоблин, не вставая с земли, пнул по массивной голени орка. Ну, скажи, тебе жалко что ли? И варианты, образованные от слов придурок, дебил, недоумок, больше не предлагать. Тебя зовут Тимон. По слогам выдал орк, делая большой вздох на каждом слоге. А ты Пумба. Радостно захихикал гоблин. Акуна Матата. Смысл жизни так прост, а я мал. Все с тем же выражением бесконечного терпения и усталости продолжил орк. И сам ты зеленый, а также еще более буйный и ненормальный, чем обычно, хотя раньше думал, что хуже уже некуда. Это я уже запомнил. Гоблин скосил глаза на златокудрую, и до тех самых кудрей его взгляд так и не добрался. Эльфийка сразу как-то почувствовала на себе липкий, цепкий, оценивающий, предвкушающий взгляд. Ей даже грудь, и без того скрытую кирасой, руками прикрыть захотелось. Осталось выяснить остальные детали биографии. Вот как мы к некромантам попали, может, расскажешь, будет интересно и мне, и девочкам. Как-как, судя по тону, орка хотелось от жизни только одного, чтобы от него все отстали. Как обычно гоблины и всякие неудачники, соглашающиеся с ними работать, в переплет попадают. Возили товар над мертвыми землями. а наш дирижабль подбил какой-то невесть зачем шастающий по лесам лич. У меня есть дирижабль, обрадовался Тимон. Класс, а где он? У тебя был дирижабль. Судя по голосу, Мал буквально наслаждался своим злорадством. Его останки размазало по такой куче елок, что я до таких цифр и считать то не умею. Не расшиблись вместе с ним благодаря твоему реактивному ранцу. Вот только двоих он не выдержал и на высоте в 5 моих ростов просто сломался. Мы грохнулись. Я то удачно, а ты прямо на свое слабое место, голову. Тут на нас патруль плети и вышел. Кое-кто в сознание приходить отказывался. Пришлось ему у себя в логове допрашивать меня, где был лич. Мгновенно подобралась Фель. Другой цели для одного из предводителей немертвых, кроме как лагеря их небольшого отряда в окрестностях, и быть не могло. Координаты. Живо. Не знаю, я занимался грубой физической работой. При необходимости охраной от разбойников. Помотал орк лысой головой из стороны в сторону. Картами и механизмами ведал Тимон. Изобретатель и рационализатор проклятый. Не употребляйте в присутствии жителей Кельталоса слова «проклятый», попросила его златокудрая, покусывая в раздражении губу. Ответить на интересующий ее вопрос страдающий амнезией гоблин попросту не мог. Можем не так понять. Сначала ударим, а потом начнем разбираться, сектантом ли был покойный. Да, Лонари, освободи их. Вы уверены? С явной неохотой выполнять приказ покосилась на старшую эльфийку Рейнджер. Может, не стоит? Они же такие странные. Оба абсолютно точно живые. И оба не люди. Значит, к плети не принадлежат. Маги среди гоблинов тоже бывают. В конце концов, наши расы произошли от одного и того же корня. Непреклонно заметила начальница эльфийского отряда. Только среди этого народа чародеи выживают редко из-за их врожденной тяги к импульсивным поступкам и общей рассеянности. Этот, видно, только-только пробудил свои способности из-за стресса. Впрочем, любой латентный колдун поступит аналогичным образом, если придет в себя на алтаре некромантов. Остальное уже не важно. А если маскировка? Продолжала стоять на своем девушка, опасаясь уже не столько вражеских шпионов, сколько ответных пакостей со стороны гоблина. О мастерстве данного народа в способности подгадить ближнему своему ходили настоящие баллады, основанные на реальных событиях. Я уже проверила их магией, а лучше меня в ней никто из нас не разбирается. В глазах высокой эльфийки зажегся на миг холодный огонек, но тут же потух, она еще не злилась по-настоящему. Так, намекнула подчиненной на возможную в будущем порку. В переносном, конечно, смысле. Хотя если бы молодая рейнджер всерьез попала в просак, могло быть и в прямом. Уж навык шлепания златокудрая на своих воспитанниках развила за сотни лет практики до немыслимых высот. По такому поводу лежащий на земле гоблин, вероятно, целую бы трибуны воздвиг, чтобы во всех деталях полюбоваться подобным зрелищем. Дальнейшие меры предосторожности излишни. Наши гости не будут делать глупых поступков, если не хотят остаться одни посреди полных нежити лесов. Не так ли? Глупых поступков, Перси просил Мал. Тогда нам лучше сразу готовиться к тому, чтобы самим искать путь в более спокойные места. Тимон вести себя тихо и смирно не умеет, он же гоблин. Ну, для него мы готовы сделать исключение. Подумав, решила Фель, если он предоставит нам чего-нибудь этакое, ну, вроде знаменитых гоблинских мин, автомат, лесоруб тоже подойдет. У нас как раз тяжелой пехоты жуткий дефицит, а он в бою будет не слабее рыцаря. У меня есть такой автомат, поинтересовался гоблин у орка, вновь пнув того по ноге. У тебя ни шиша больше нет. Последние активы пошли прахом после авиакатастрофы. Злобно оскалился орк. И хватит меня бить, а то сам будешь грузить свою вонючую рыбу в трюмы. Ах да, у тебя же теперь нет ни дирижабля, ни его трюмов. Мы возили вонючую рыбу, уточнил Тимон. Зачем? Брали свежий, доставляли вонючий. Но даже и так кое-какую прибыль делали. Устало вздохнул орк. Кушать-то хочется кроме нежити всем и всегда. Точнее, она тоже жрать хочет. Но без кормежки, увы, не дохнет. А откуда возьмется еда, если последних лет 10 у живых на этой земле одни сплошные догонялки с покойниками? Счет в банке? С каждым новым словом голос гоблина звучал все тише. Недвижимость? После того гномьего старейшины, фыркнул Мал. Забудь. Денежки реквизированы на нужды Стальгорна. А своим соплеменникам ты не доверял, боялся, что обворуют. Подлое вы племя. Даже на бедах своих сородичей всегда готовы нажиться. Ладно, вы тут сами разбирайтесь и ищите, чем себя занять. Не найдете ничего лучшего, так присоединяйтесь к лесорубам, чтобы хоть кормежку получить. Решила златокудрая и пошла прочь. Ей еще требовалось распределить по лагерю наряды, проследить за тем, как выполняются предыдущие поручения, уточнить у поисковиков, не нашел ли кто-то на руинах жилищ еще годной краски для волос. После падения столицы эльфов качественную косметику было не так просто достать, а пробившаяся в золотых кудрях седина ей абсолютно не шла. «Лонари, присматривай за ними, ты их притащила, тебе и отвечать, а если гости невзначай погибнут, ушлю к беженцам с первым же караваном». «Чего?» Но у Рейнджера буквально не нашлось слов, она только и могла, что стоять, хлопать глазами и нервно дергать длинными ушами. Вернее, это проявление эмоций было единственным, заметным со стороны. Лицо эльфийки до сих пор скрывала тканевая маска, и потому о возникших на нем гримасах оставалось только догадываться. «За что?» «Значит, я бомж», — констатировал гоблин, но почему-то в его голосе не слышалось слишком уж сильного расстройства. «А прекрасная дева, раз уж мы знакомы, сними покровы и дай мне полюбоваться на твою несравненную красоту. И, кстати, как-то вы слишком спокойно отреагировали на расу моего спутника. Он же орк, завоеватель из другого измерения или потомок таких завоевателей. Они тут войнушку глобальную в недавнем прошлом устраивали, мир захватить пытались, столицу вашу штурмовали, ну и всякое такое. Вот чего не надо он помнит, отдельных мыслей в башке нет», — проворчал себе под нос Мал. «Всегда так, и зачем я только с этим типом связался? Было дело, ну и чего, вот был бы он человеком, тогда да, мы бы его допросили, а потом посадили в яму, и не выпускали оттуда, пока сами уходить в другое место не собрались бы, а может быть и тогда доставать не стали, а просто забросали землей». Девушка, о чем-то сосредоточенно размышляющая, принялась покорно снимать тканевую защиту со своей головы. «Мы воевали с этими зелеными здоровяками, но воевали более-менее честно, геноцида не было, те же конфликты с троллями, бывало, куда большей кровью обходились, а после того, как 10 из 20 резерваций орков вырезала нежить, потому что люди своих рабов не захотели защищать, у нас к ним вообще претензий нет, тут бы с мертвецами разобраться, и с теми уродами из Альянса, что ответственны за их появление. Если бы принц Артас не уничтожал массово своих собственных соплеменников, думаю, все расы дружно бы объявили войну человечеству. Но и так шепотки о полном уничтожении этой расы за их преступления можно услышать по всему Азероту. Что такое? Гоблин кашлял, кашлял и никак не мог остановиться. Кажется, я сильно не в курсе творящихся в мире событий и настроений. Кое-как приведя дыхание в норму, решил он, вы с такими новостями как-то полегче давайте. Ау, так, либо кто-то здесь закончит пускать слюни, либо я заматываюсь маской обратно. Блеснула глазами эльфийка, интуитивным путем нащупав оптимальную линию поведения с гоблинами, то бишь угрозы, подкуп и шантаж. Личико у нее, кстати, по единодушному мнению обоих мужчин, оказалось вовсе даже не дурным. Высокий лоб, тонкие черты лица, светлые волосы и брови. Вместе с голубыми глазами эффект это на всех представителей сильного пола оказывало просто катастрофический. «Так чего ты хотел спросить?» «А, да». Очнулся от своих мечтаний гоблин и плотоядно облизнулся. Видевшую эту девушку передернула. Она едва не дала ему пощечину. Остановило ее не столько собственное физическое превосходство над противником, сколько наличие в зоне видимости других эльфов. После того, как она отвесит нахальному коротышке такой знак внимания, о его причинах гарантированно пойдут гулять слухи по всему лагерю. И сами боги не знают, какими подробностями грязные сплетни обрастут в процессе. «Во-первых, спасибо за помощь. Если бы не твой выстрел в затылок, тот монстр мог бы нами пообедать. А во-вторых, не подскажешь ли ты нам, чего здесь делает ваш отряд? Если это, конечно, не тайна. Никакого секрета тут нет, ты бы и сам догадался, если бы последние мозги в той аварии не растерял», — пробурчал орк. «Мародерствуют они, и валит тут лес, лес, который посылают на побережье. Там сейчас толпы беженцев, желающих сбежать на острова или другой континент от войны с нежитью. За корабельные деревья сейчас платят бешеные деньги, а они нужны эльфам, чтобы купить сколько только можно магических цацик, без которых им жизнь не мила». «Да», — печально понурилась девушка, комкая в руках свою маску. «Жажда магии — это то, что способно погнать представителей нашей расы на смерти даже дальше. Солнечный колодец, центр нашей столицы, даровавший волшебные силы всему Кельталосу, уничтожен. Без него мы чахнем, слабеем и, через считанные десятилетия, наверное, перемрем. Могущественные артефакты, обладающие собственной магией, способный его заменить отчасти. Но никого иного выхода просто нет. А потому остатки высоких эльфов, наплевав на опасность, ищут уцелевшие вещи среди других городов, добывают золото на их покупку всеми силами и мстят, как могут, нежити. В наших лесах теперь кроме случайных гостей, рейдеров и трупов теперь и нет то никого. Даже обычные разбойники и неорганизованные шайки мародеров все давно повывелись, потому как их мертвецы сожрали. Понятно. Маленький гоблин о чем-то сосредоточенно думал. А как насчет того, чтобы немного поучить меня маги? Вам же самим чародей будет полезнее, чем просто мелкий зеленый задохлик разнорабочий. Только если сможешь найти где-нибудь хороший артефакт. Покачала головой девушка. Нам слишком стало трудно копить волшебство, чтобы тратить его на других. На себя то не хватает. А что с силой, которую могут собрать волшебники иных рас? Не желал успокаиваться Кербион. Я могу свою слить в какой-нибудь накопитель и передать ее заинтересованным эльфам за вознаграждение. Скажем, тебе, мы ее не переварим, если изъясняться простыми терминами. Поморщилась девушка, однозначно интерпретировав слова о вознаграждении от сально глядящего на нее карлика, но ругаться не стала, смирив вошедшую в притчу гордость высших эльфов. Как-никак ей искали способ помочь, пусть и безуспешно, нужен либо высокий природный фон, либо сходные с ним эманации от сильных артефактов. А жаль, жажда сушит, это сложно передать словами, но поверь, физическая боль часто бывает куда менее слабой, чем испытываемые от недостатка магии ощущения. Тревога. Чей-то вопль в одно мгновение превратил более-менее упорядоченный лагерь в кишащий жизнью муравейник. На лесорубов напали. Только бы это были медведи или расплодившиеся волки. Эльфийка спешно принялась нахлобучивать обратно на голову тканевую маску. Вскочившие на ноги орк и гоблин лихорадочно заметались, выискивая себе оружие. В конце концов первый завладел чьим-то топором, предназначенным не иначе как для рубки дров, а второму Лонари вручила недавно конфискованные у него же кинжалы. Увы, надеждам девушки не было суждено сбыться.